анонимное письмо. Он пытался представить себе, как полная монументальная сильфида изменяет ему. Пытался, но не мог. Это было выше его понимания. А между тем в письме совершенно ясно, черным по белому. Они встречаются в домах свиданий, или в аптекарском переулке, или в Волынкином. Можете заехать и, сунув швейцару четвертной, спросить, бывает ли высокая толстая дама с этаким черномазым господинчиком, смазливым, прежде штатским, а теперь в военно-чиновничьей форме. Спросите, и швейцар скажет вам «да, бывают». Следовало еще кое-что, целый ряд новых подробностей и, в конце, искренний доброжелатель. Еще бы не искренний, еще бы не доброжелатель, иначе какая же это была анонимка? Железноградову хотелось отгадать автора. Отгадаешь. У него столько врагов, и все они, хлебом не корми, рады, счастливы ему напакостить. Какое свинство! День так хорошо начался. Из Москвы телеграмма, что князь Головкин Ахачинский согласен продать свою усадьбу Михаилу Григорьевичу. И главное, такие гроши всего за 800 тысяч. Да и то не наличными деньгами, вынь да положь. Михаил Григорьевич скупил княжеских векселей на сумму в 500 000. И тогда лишь тихонько показал свои когти. Головкин Ахачинский, в тысячелетнем роду которого было 9 святых и много без счету воевод, губернаторов и посланников, почувствовал у своего сиятельного горла железноградовские когти. И вот усадьба чуть ли не в центре Москвы, в барском доме, под плоским расстрельевым куполом, с художественным убранством и даже фамильными портретами, все это за 800 тысяч. Портреты Михаил Григорьевич возьмет к себе в свой дворец. Нет, своих фамильных портретов пусть чужие висят. Конечно, все это дворянская труха, но какое ему дело, что особняк строился самим Растрель? Он будет снесен, и на месте его гордо поднимется к облакам 12-этажный доходный небоскреб. Это будет первый на Москве 12-этажный дом. И вот после такой телеграммы вдруг анонимка. Настроение Михаила Григорьевича, если не совсем упало, то во всяком случае понизилось. Надо объясниться с женою. Немытый, в грязном халате, забравшись с ногами на кожаное кресло и сидя в позе Мефистофеля Антокольского, упершись коленом в подбородок или подбородком в колено, Михаил Григорьевич грыз ногти. Он не мог никак бросить отвратительную привычку эту. «Тебе надо ходить в смирительных перчатках», — говорила ему жена. «Как тебе не стыдно? В нашем кругу считается дурным тоном грызть ногти». «А как ты думаешь, светлейший Потемкин Таврический был человеком нашего круга или нет?» «Нашего. Так что ж из этого?» «А то, моя милая великолепная Сильфидочка, что он тоже грыз ногти». «Да, Сильфидочка великолепная. Вот, оказывается, изменяет». Надо ее вывести на чистую воду. Михаил Григорьевич позвонил. В кабинет вошел высокий бритый лакей в вицмундире с аксельбантом и в плюшевых гетрах. Михаил Григорьевич требовал, чтобы с утра оба лакея были в полной парадной форме. «Я не признаю этих серых курток по утрам, этих полосатых жилетов, как во французских семьях. Прислуга в порядочном барском доме должна быть всегда... тире акатер эпенгль». Лакей, служивший раньше по старинному совпадению у князя Головкина-Ахачинского, брата московского князя, на шее которого Железноградов затянул петлю, замер с непроницаемым видом, как это полагается слуге хорошего дома. «Ступай наполовину ее превосходительства и скажи камеристке генеральше, что я прошу ее превосходительство, если они встали, пожаловать ко мне в кабинет. Слушаю ваше сиятельство».